Часть первая. Анри. Глава первая, в которой мы узнаем, как барон Анри выполнил невероятный, давно задуманный план. Суббота — особый день. Хотя бы потому, что идет после пятничного вечера, который лучше не поминать в суе. Многие усердно расслабляются в конце рабочей недели, и суббота исчезает из памяти. А зря. Помни день субботний. Строго вырублено на каменных скрижалях. Если же забраться в дебри теологии, то, пролистав тысячу другую трактатов, легко найти подтверждение уникальности субботы. Святые утверждают, что в этот день общаются с небесами, поскольку там приемные часы. Не будем сомневаться в их правоте. Не могут рассказывать небылицы уважаемые люди. 19 октября 2013 года в замке барона Анри Вальмонта субботний вечер начинался обманчиво спокойно и даже приятно. Мироздание готовилось к ужину, а хозяин был весел и любезен. Он с улыбкой посмотрел на жену и пожелал доброго вечера великомученикам-мошкам, целенаправленно сжигающим себя в пламени свечей. Бывает, ощущение блаженства приходит к людям без причины. Вроде бы не происходит ничего особенного, но душа радуется. Это небеса прислали неожиданный подарок в виде счастья, маленького, хрупкого. И самое время насторожиться, ведь миг, когда потусторонний посыльный вручает красиво упакованную посылку, быстротечен. Как только розовые обертки спадут, обнаружится выставленный счет, требующий немедленной оплаты. Ах, это совсем не бесплатно, и платежи уже просрочены, и каждую секунду набегают проценты. Подождать нельзя? Хотя бы пару дней. Понятно. Держите кредитную карту Банка жизни и здоровья. Кто эти божьи банкиры, безжалостно считающие проценты на проценты нашей боли и страданий? Берущие в заклад жизни наших близких и любимых, дающие аванс в виде юности и отбирающие надежды неминуемой старостью. Это они придумали купюры в виде дней, мелкие монетки из минут, секунд и часов. Неправда, что время берет свое. На самом деле оно берет чужое, и это чужое — наше. Принято думать, что небеса милосердны, полны неземного сострадания и обожают подопечное человечество. Уверовав в эти идеи, многие порхают, наслаждаясь льющимся неведомо откуда теплым светом. Летят к нему, бьются в восторге, требуют, чтобы их очистили от грехов, и сгорают в мучениях, недоумевая, что же случилось и почему так больно. Анри не походил на остальное человечество. Был изобретательно, даже жульнически честен и никогда не утверждал, что главное — делать добро, а любовь правит миром. Он хорошо знал цену счастливого мгновения. На то есть высшая воля. Сейчас небеса желают, чтобы барон думал, что спас мир от апокалипсиса. А хорошее настроение — премия. Приходилось быть довольным. Куда деться? Ангелы умело включили в мозгу зоны удовольствия. Теребили струны тщеславия. Шептали льстивую хвалу. Но в глубине разума он знал. Все вранье. Зарплата выплачена не полностью. По прикидкам, небеса еще остались должны. Главное, никакого спасения мира не было и в помине. Анри выручал мир примерно раз в 2 года. Он понимал, что вся эта кипучая деятельность абсолютно бессмысленна, впрочем, как и все остальное в мироздании. Барон тщательно прятал от потусторонних наблюдателей клочок самостоятельного мироощущения. Когда надо, изображал восторг. В иные моменты послушно грустил. Пусть полагают, что он полностью под контролем. На самом деле интрига только начиналась. Ближайшие часы прояснят операцию, которую Анри готовил последние 1/4 века, неслыханную и невиданную во Вселенной. Он закинул удочку с наживкой на самого Господа Бога, и, похоже, тот попался. Теперь надо только незаметно и осторожно подтягивать, быть естественным в навязанных чувствах, даже по-человечески глупым. Не маскировать кипящую от возбуждения кровь. Пусть думают, что горд настолько, что царапает носом потолок. Следовало подыграть, подурачить тех, кто дурачит его. И барон решил отметить свой день рождения. На самом деле никто не помнит, как и когда появился на свет. Все знают об этом с чужих слов. Барон же доверял только себе. И тут возникла неувязка. Он забыл, когда родился. Слишком давно это было. Особенно сбивали с толку древние манускрипты с дарственными автографами. Вот и Евангелия подписаны от Матфея, от Марка. Поэтому Анри праздновал свое Рождество в подходящие для этого дни, иногда несколько раз в год. Он подмигнул жене с интересом, наблюдавшей за мужем. Мироздание, как всегда, не успевало за резвой мыслью барона, поэтому принялось отыгрывать подсунутую версию. За окном в его честь грянул гром. Тут же, стараясь успеть вовремя, яркими вспышками отсалютовали молнии. Фейерверк продолжался долго. Переполненные восторгом небеса решили в полной мере излить душу. Лишь мгновение было тихо. Затем торопливо и подобострастно зашептал дождь, постепенно набирая силу и входя в раж. «Сила и слава!» «Многое лето!» — булькали вспухающие лужи. «Троекратное ура!» — по-военному четко хрустнули половицы пола. «Поздравляю!» — тихо сказала Селин Вальмонт. «Кажется, все завершилось отлично. Мир спасен, и ты доволен». Барон знал, на самом деле апокалипсис — дело решенное. И сейчас потусторонние силы валяют дурака с присущим юмором, ждут момент, чтобы обрушить эту нежданную, как они полагали, новость на Анри. Обычно они устраивают подобные спектакли на пике ощущения счастья, чтобы огорошить как следует. Еще Анри догадывался, что с концом света все не так просто. Лишь низшие чины потустороннего мира полагали, что грядущий страшный суд даст много работы с возможностью доказать собственную значимость. Они будут судить и миловать, выслушивать и объяснять, предъявлять свою неподкупность и объективность. Высшие чины, напротив, опасались проблем. И очень больших. Никто достоверно не знал, что у главного на уме. Где всесильный намерен остановиться и на чем сердце успокоится. Конечно, в принципе, все не против, но кроме принципов существует практика жизни. Уничтожь человечество, и что останется? Без людей вселенная невообразимо скучна. Не станет милашки Сью в короткой юбке с ногами до самой попки. Не будет жареных цыплят, ветчины, фейерверков, карнавалов, гей-парадов и купания десантников в фонтанах. Не будет пьяных ловеласов и трезвых циников. Исчезнут женщины трудной судьбы, что означает, не станет женщин вообще. Бесповоротно и навсегда. Сгорят книги, развеются в прах картины, сгниет рыба в суши-барах. Стоит ли уничтожать то, что создавалось целую неделю и долгое время эксплуатировалось? Что потом? Вопрос не праздный. Если конец света будет полным, то вместе с человечеством сгинет и вся управляющая система. Зачем нужны ад, рай и прочие небесные сферы? Сотрут не только людей, но и ангелов, и демонов, и всех-всех. И вновь всемогущий и непостижимый останется один на один, сам с собой, как и было до начала веков. Тем более, что главный никому не рассказывал о своих планах. А спросить боялись, поскольку любопытство могло быть расценено как несогласие. Вот и жили в твердокаменных замках веры на хлипком болоте слухов. Анри был готов изображать простака, но лучше носить маску шута, чем быть им в действительности. Довольный собой, решил не стирать счастливую улыбку с лица, похоже на ухмыляющегося волка. Он позвонил в колокольчик. Явление дворецкого оказалось сродни чуду. Мгновение назад пространство рядом со столом было пусто, и вдруг в нем появился он. В строгом черном костюме, со внимательно ожидающим выражением в глубоко спрятанных глазах. Возможно, обычный человек перекрестился бы и принюхался, нет ли от пришельца запаха серы. Но нормальные люди здесь давно не водились. «Рад, что вы нашли время зайти. Мы уж думали, не дождемся», — добродушно заметил Анри. «Виноват». Анри улыбнулся. Ему нравилось, когда люди были не прочь принести искреннее покаяние. И все окружение барона это тоже знало. Даже горничные привыкли по пятницам писать чистосердечные признания, поэтому коммуникационных проблем не возникало. Такова жизнь. За неведением шагает грех, за ним тянется покаяние и держит за руку прощение, а там и смерть дышит в затылок, вновь обнимаясь с неведением. Как весел твой хоровод, Господи! Барон шумно вздохнул. «Если вас не затруднит, зайдите в конюшню. Скажите Роджеру, что утром прогулка, и конюха пусть разбудит». «Конечно. Что-то еще?» «У меня сегодня день рождения. Поздравляю, месье. Будьте любезны, попросите накрыть в парадной столовой на семерых». Селин удивленно взглянула на мужа. «Думала, что наши друзья собираются уезжать». «Уверен, что задержатся. Молодежь часто меняет свои планы. То им кажется так, то этак. Пока ждем, принесите нам еще бутылку шампанского. Будьте любезны». Человек в черном, понимающе кивнул и подхватил с энтузиазмом, маскирующим беспокойство. «Великий день потребует особого меню. Поговорю с поваром, что можно успеть сделать». Селин поддержала мужа. «Уж постарайтесь. Похоже, вечер будет богат сюрпризами. Возможно, на кухне успеют сделать праздничный торт». Анри с нежностью думал о коне Роджере. Неправда, что собака — древнейший друг человека. Он точно знал, что лошадь. Просто ученые не нашли свидетельств. Коты вообще новички в этой семье. Их одомашнили каких-то 7000 лет назад. Разве это срок для настоящей дружбы? «Торт может быть тяжеловат для вечерней трапезы», — с сомнением произнесла Селин. «Ох уж эти пиршества! Моя диета не предполагает плотных блюд вечером». Дворецкий, понимающе кивнул. «Попрошу повара не засовывать внутрь карлика сарацина. Неловко получилось, когда в прошлый раз месье разрубил торт мечом». Селин удивленно подняла глаза. «Я говорю о калориях». «Весь стол был испорчен», — согласился Дворецкий. «У Роджера в генах заложена вся вековая история нашей цивилизации», — вдруг поддержал беседу барон. Он решил пояснить для тех, кто забыл. «Его прапрадед участвовал в походах Александра». «Разумеется», — согласился Дворецкий, который знал историю коня лучше, чем собственную биографию. «Обойдемся без торта», — гнула свою линию баронесса. «Шампанское, свечи, фрукты. Как романтично! Сколько в этом любви!» Она мечтательно закрыла глаза и негромко пропела. «Л'амур! Только любовь. Зачем нам еда?» «Ля-морт?» — не расслышал Дворецкий, но тут же горячо поддержал хозяйку. «Еда — это смерть!» «Крайне рад, что мы так хорошо понимаем друг друга», — подвел итог Анри. Барон вдруг принюхался. Пахло цветами, розами, жасмином, ночными фиалками, лилиями. Все шло по плану. Победно взглянул на жену. Та отрицательно мотнула головой, по-своему истолковав мысли мужа. «Нет, это не мои духи. Действительно чудный запах. Может быть, с улицы? Наверное, дождь смыл пыльцу с цветов, как опытный парфюмер перемешал и составил новый аромат в честь твоего дня рождения». «Принесите большой букет белых хризантем, пожалуйста». Мысли барона скакнули в новом направлении. Он любил простые цветы, без сложности и лукавства, как это заведено у орхидей и ирисов. Дворецкий растаял так же стремительно, как и появился, и вновь это никого не удивило. Тяжелые капли стучали по листьям и плитам веранды. Внезапно дробь сбилась, словно барабанщики разом уронили палочки. «Происходит что-то очень странное», — неожиданно сказала Селин. Ее глаза с изумлением смотрели в пространство, поглощенные зрелищем, видимым только ей. Раздался оглушительный грохот. Вселенная за окном разверзлась извилистой огненной трещиной. «Загляни в нее, и увидишь много интересного». Изливающее восторг мироздания пролилось воистину библейским ливнем. Ветер ритмично бросал в окна волны дождя, и казалось, что в рамы стучится море. Потоки воды пытались разбить стекло. Если такая погода установится дней на 40, без ковчега не обойтись. От новых ударов грома закладывало уши. Барон потряс головой, словно дикий конь. Он даже привстал в восторге. Последнее движение и рыба в сачке. Дверь распахнулась. Божественный аромат заполнил комнату. На пороге возникла светоносная женщина. Возникший сквозняк вольно трепал ее белоснежное платье, чудом не тронутое дождем. Золотистый нимб, похожий на всклокоченную копну волос, окружал голову. От гостьи явственно исходило сияние, достаточно яркое, чтобы читать в темноте, если использовать ее в качестве торшера. Барон прищурился и разглядел то, что и ожидал увидеть. Перед ним была София. «Я посланец Господа», — громогласно объявила девушка. «Пожалуй, я есмь сущий», — уточнила она после секундного раздумья. Анри удовлетворенно опустился в кресло. Все его чувства орали, как демонстранты на митинге. Для подавления лишних эмоций были необходимы решительные полицейские меры. Барон шумно выдохнул и залпом выпил бокал коньяка. Разум окатило водометом. Скандалисты в мозгу заткнулись. Появление истекающих водой новоявленных апостолов в лице Максима, Ольги, Вадима и Андрея лишь добавило сумятицу. От прибывших на паркете расползались лужи. Судя по обилию влаги, ног у каждого было куда больше двух. Они скромно теснились за спиной Софии, выглядывая из-за ее плеча. «Шли под зонтиком?» Селин сразу обратила внимание на неувязку законов природы в лице сухой девушки. «Капли дождя не касаются ее», — восторженно сообщил Максим. Он протянул руку, хотел погладить золотые волосы, но вдруг смущенно отдернул. Наверное, вспомнил табель о рангах. Барон загляделся на неистовую Софию. Великолепно, божественно красиво. Именно так и должно явиться Мессии. Как там было предсказано, наступят тяжелые времена, бедствия, войны, землетрясения, умножится беззаконие, и придет Мессия на облаках небесных. «Извините за любопытство, но почему не верхом на огненном облаке?» — уточнил барон. София пожала плечами вместе с очередным громовым раскатом. Витражные стекла зазвенели. Металлический рыцарь в углу лязгнул забралом и наверняка прикусил бы язык, будь тот в наличии. В тишине, возникшей после удара грома, было слышно, как шло время, громко топая вместе со стрелками часов. Из окошка над циферблатом молча выпрыгнула кукушка. Наверное, хотела спросить, который час. И также мгновенно скрылась от греха. Лишь Анри не дрогнул. Он понимал логику божественного явления. Всевышний не баловал паству разнообразием эффектов, обычно предпочитая что-нибудь горящее. Пылающий куст, молнию от края и до края, огненный столб. Дизайн ада — типичный пример, к чему может привести чрезмерная угодливость вкусом начальства. Барон любовался девушкой. Хороша. Давным-давно сработала программа наблюдения за новорожденными. Ему доложили о девочке, которая имела необычно сильный контакт с потусторонним миром. В старину такую связь называли одержимостью, подозревая, что человеческим телом пользуются потусторонние сущности, будто костюмом в гардеробе. Но мало кто догадывался, насколько часто распространено это явление. Подселение в чужой мозг — любимый досуг мироздания. Никто не задумывался о происхождении слова «телевизор». Типичный юмор ангелов и демонов. Ведь каждый из них — визионер в теле простых людей. Телевизор — лишь жалкое подобие. Барон и сам умел проникать в посторонний разум. Прекрасный досуг, круче наркотиков или секса. Каждый день небожители устраивались удобно с тарелочкой воздушной манны и смотрели глазами людей сериалы о войнах и любви. Привычка — враг сострадания. Многие люди любят триллеры, но не чувствуют панику девчушки, забредшей на кладбище. Не испытывают безнадежный ужас жертвы в лапах насильника. Не ощущают болезненные удары в смертельном поединке. Вот и небесный зритель большей частью равнодушен к людским проблемам. Главное в этом вопросе — уровень подселения. Барон почему-то был уверен, что разум и тело Софии использовал тот, кто был в Иисусе. Так верит рыбак, глядя на согнувшийся пополам спиннинг, что на другом конце лески самая большая в мире рыба. Он бережно оберегал и пестовал девушку с детства. По-своему любил. Став взрослой, она была приглашена на работу в святая святых. Анри не торопил события. Каждому серьезному плану предшествует долгая подготовка, похожая на поиски прохода по минному полю. В конце концов, София возглавила группу, задачей которой было встретиться с Богом, который прятался в ней самой. По существу, команда и ее яркие метания по планете были наживкой. Чем сильнее бьется и мелькает блесна, тем вероятнее, что ее схватят. Так и получилось. Он спрашивал себя, испытывает ли религиозный экстаз, и пришел к выводу, что скорее нет. Только юных менеджеров страшит и одновременно манит встреча с президентом компании. Они опасаются плохо выглядеть в глазах начальства, показаться неяркими и даже туповатыми. А вдруг великий босс поручит что-то неимоверно сложное, задаст каверзный вопрос, накричит, выгонит в зашей? С опытом приходит понимание, что обычно начальство не оправдывает восторженных ожиданий. Главный выглядит буднично, не преисполнен мудрости, не изрекает фраз, которыми хочется руководствоваться всю оставшуюся жизнь. Он чешет ладони, подкашливает, косит на бедра секретарши. Думаете, первое, что узнало человечество от Всевышнего, было нечто вечное и неизмеримо мудрое? Как бы не так. «Обувь сними!» — услышал пророк Моисей. Видимо, пустыню, где происходила встреча, только что помыли. Анри жил долго и уже привык. Апокалипсис не входил в его планы. Он не был согласен, что со временем жизнь приедается. Господь, говорят, тоже не молод. Лукавое время давно пыталось закончить спринтерскую часть жизни барона и перейти на спортивный шаг, а иногда даже прогуляться вальяжной, размеренной поступью. Но Анри тут же пришпоривал ленивые мгновения. Стрелки часов вздрагивали и пускались бодрым аллюром. Он ненавидел скучные дни, равно как требование жены не надевать сапоги на пижаму и принимать каждый день душ. Не доверял занудным официальным костюмам и белым рубашкам, предполагая, что накрахмаленный воротничок до добра не доведет. Зато ему нравились события, ежедневные, ежеминутные, когда зигзаги судьбы требовали усилий, чтобы не вылететь из седла. Давно понял, что мироздание играет человечеством как шахматными фигурами, и находил особое удовольствие в том, что сам играл с потусторонней реальностью. Было интересно пришпорить небеса, которые уверены, что давно оседлали его. Вот долгожданная встреча с Господом. И не после смерти, что неудивительно, а сейчас, в реальности. Тайная вечеря. И шерсть на спине не встает дыбом ни от восторга, ни от страха. «Будьте любезны, принесите шампанское!» — кивнул барон дворецкому. «И фруктов!» — добавила Селин. Ее глаза, как объектив камеры, изучали Бога, будто собиралась купить. Наверное, она представляла Всевышнего несколько иначе, как и большинство людей, которые за сотни веков даже пересчитали волоски в гипотетической бороде. Как бы они отреагировали на Софию? Ее гладкие щечки, розовые губки и круглую попку. Предпочли бы старца с охапкой молний в сжатой длани? Вошедшие бесцеремонно усаживались. Сразу стало влажно, шумно и тесно, словно на Ноевом ковчеге. Барон попытался представить себе обстановку на загруженном под завязку судне, где каждой твари по паре. Воображения хватило лишь на первую сотню, во главе которой горцевала пара гнедых. София уверенно заняла место во главе стола, рассеянно осмотрела интерьер и задумчиво произнесла: «Эта комната похожа на комнату». «Так и есть. Не стесняйтесь, будьте как дома», — ответил Анри, проследив за безучастным взглядом женщины. «Выключите мобильные телефоны», — прозвучал божественный приказ. «Это-то зачем?» — удивилась Ольга. «Блажь. Неисповедим Господь, то есть я. И батарейки выньте». Никто больше не спорил. После небольшой суеты вокруг стола София вновь заговорила. «Зачем искали встречи со мной?» Барону не понравился странный голос гостьи. Он был ровный и бесстрастный, наполненный глубоким тупым безразличием. Примерно так звучало бы телефонное сообщение. Разум абонента находится в недоступной зоне. Казалось, что звук исходил не только из слабо шевелившихся губ Софии. Отголоски звучали повсюду, эхом отражались от стен каждого предмета в комнате и даже от разумов всех присутствующих. Анри поежился. Мурашки ползли по спине. Везде ощущались надзирающие глаза. Сотни невидимых любопытных призраков втиснулись в пространство замка. Стало совсем тесно. И мебель вежливо сжалась, освобождая место. Может быть, съежилась от страха? Даже крышка стола покрылась гусиной кожей. Мертвый голос Бога гипнотизировал. Отрешенное оцепенение легло на плечи. Навалилась тяжелая дрема. Вадим обмяк в своем кресле. Селин сжала у подбородка побелевшие кисти. Неукротимая Ольга застыла в каменном полубодрствовании. Неожиданно Максим тихо произнес. «Мы не хотим исчезать. Отмени апокалипсис». Он остановился, не сводя глаз с такого знакомого тела молодой женщины, и вдруг продолжил, что-то вспомнив. «Пожалуйста». Каждое слово пыталось порвать невидимую паутину, опутавшую их разумы. София равнодушно посмотрела на Максима. «Вы, люди, были задуманы как встречное сознание с новыми ощущениями, неизведанными вкусами. Что же вы принесли? Добавили в меня то, что сами называете «дьявол». Ваш совокупный разум, желания и наслаждения таковы, что теперь ощущаю тяжелое похмелье. Чувствую себя алкоголиком, проснувшимся утром. Внутри меня сидит отрава, и этот яд вы, люди. С понедельника начну новую жизнь. Здоровое мироздание и никакого человечества». София бесстрастно сидела, выпрямив спину и сложив руки на коленях. Кажется, она даже не мигала. Наконец, когда барон подумал, что продолжения уже не будет, речь зазвучала вновь. «Изначально вы были наполнены моим светом, но превратили его в тьму своей злобой, гневом, завистью, жаждой убийства. И новый, ранее неизведанный мрак заполнил мироздание. Если свет, который в вас тьма, то какова же тьма?» Слова ложились, как кирпичи под рукой каменщика. Фразы складывались в ровные ряды, образовывали глухие стены, запирали слушателей, как замурованных узников. «В основе моей вселенной лежит принцип равновесия. Противоположности уравновешивают друг друга, создают гармонию. Притяжение и отталкивание, плюс и минус, жизнь и смерть. Человек тоже состоит наполовину из добра, наполовину из зла. Если расщепленный атом дает ядерный взрыв, какой поток смертоносной энергии возникает, когда вы разрушаете собственную душу?» «Дело дрянь», — вяло подумал барон. Мертвый голос умолк. Пауза вновь оказалась долгой. Тишина зевала чуть слышимым хрустом челюстей. Дождь слюняво целовал окна, как старый маньяк юную деву. София пребывала в неподвижности, потом ожила, как кукла, которую вновь завели, и произнесла. «Вижу, что ваш разум слаб. Не понимаете слов моих. Не можете вместить». «Виноваты», — безразлично согласился Анри, вспоминая покаянные речи своего персонала. «Хорошо. То есть плохо. Скажу проще. У Максима был дед, который писал умные притчи. Слушайте, может быть, так поймете мудрость сущего». Неожиданно в голове барона зазвучал хрипловатый баритон старого академика. Он увидел, как Максим сонно прошептал. «Это же голос деда!» «Тишина! А то выгоню всех прочь!» — гневно сказала София. Барон понял, что все слышат этот голос, который неторопливо произносил, словно читал текст. Сказка о качелях. Один добрый человек не имел детей, но любил их. Вот и построил качели. Простое бревно, лежащее на перекладине. Красиво раскрасил в яркие краски. Пусть дети радуются. Первым пришел хороший мальчик Петр. Он слушался маму, умел читать и сам умывался. Сел на край бревна и сидел до тех пор, пока плохой мальчик Павел не взгромоздился на противоположную сторону. Павел не слушал маму, обижал котят и плевал себе под ноги. Но качаться оказалось весело. То один взлетал к небесам, то другой. Но вот Павел, который очень не любил хороших мальчиков, потому что они зануды и плаксы, спрыгнул с качелей, когда Петр был на самом верху. Хороший мальчик грохнулся и с ожидаемым воплем помчался домой. Павел принялся хохотать, от восторга хлопая себя по коленкам. Минуту смеялся, две, десять. Потом вдруг понял, что смеяться расхотелось, а играть не с кем. Он отправился к Петру и предложил: «Пошли качаться, больше не буду тебя обижать». И они пошли. Но отбитая задница у Петра побаливала, и теперь он спрыгнул с качелей в самый неподходящий момент. Павел грохнулся, но реветь не стал, а отлупил приятеля. Несколько дней качели стояли брошенные. Однажды добрый человек сидел на краешке бревна и с грустью думал, почему никто не играет на его качелях. Тут подошли Петр и Павел. «Почему вы не качаетесь вместе?» «Потому что Павел драчун и плохой мальчик», — сказал Петр. «Он сам плакса и пакостник», — возразил Павел. И оба спросили: «Вот вы, добрый человек, кто из нас больше достоин качелей?» Задумался добрый человек и, наконец, сказал: «Моим качелям все равно, кто на них сидит, плохой или хороший, добрый или злой. Моим качелям нужно только равновесие». Но дети не поняли ответ. «У вас неправильные качели», — сказали они и ушли. Поскольку никто больше не катался, доброму человеку пришлось снять свое бревно и распилить его на доски. Сказка закончилась. Голос замолк. Некоторое время слышался шорох, как от завершающейся записи. Хотелось укрыться одеялом, лечь на бок и смотреть тяжелый сон дальше. Барон изо всех сил будил себя. Вновь на неподвижно застывшем лице Софии начали шевелиться губы. «Вы сломали равновесие. Одна часть внутри вас жаждет уничтожить другую. Половина мира хочет, чтобы исчезли иноверцы. Другие желают истребить религиозных фанатиков. Одни ненавидят богатых, другие терпеть не могут голытьбу. Премудрые презирают дураков, тех тошнит от умников. 8000 лет Каин убивает Авеля. Раньше брат просто душил брата, а сейчас использует ракеты и танки. Все жаждут побоища, но это и есть апокалипсис. Это вы создаете конец света своими желаниями. Вы просите, и дано будет». Гроза за окном стихла. Перестали сверкать вспышки молнии, словно где-то в небесах перестали баловаться выключателем. Снаружи лишь монотонно шелестел дождь, шаркающими шагами подкрадывающейся армии. Когда на дворе ненастно, в доме должно казаться теплее и уютнее, но в комнате похолодало, и сгустился мрак. Тепло и свет затягивались невидимым сквозняком сквозь плотно запертые окна во тьму внешнюю. Да и дышать стало трудно, будто из помещения незаметно выкачивали воздух. Люди стеснились вокруг стола. Возникло впечатление, что за спиной комната раздвинулась, ушла в бесконечность, туда, где шумели темные деревья, изгрызенные непогодой. Неожиданно тревожно зазвучали монотонные гудки охранной сигнализации. Змеиный шорох раздался со стороны окон. Это опускались бронированные жалюзи. Их мышиный серый цвет затянул комнату в безжизненную внутренность сейфа. Где-то лязгали стальные засовы. Звуки исчезали, оставались снаружи. Дом ожил и хищным зверем разминал мышцы, готовясь сожрать любого незваного пришельца. Ловушка захлопнулась, но кто кого поймал, непонятно. Андрей, как с просонья, нервно вскочил. Остальные заторможенно повернулись к барону. Их глаза были мутными, рыбьими. Так смотрит человек, находящийся под гипнозом. Вадим зевнул. Все послушно повторили. Безмятежным и ярким оставалось только сияние вокруг божества. Что происходит? Лучшие маги мироздания сладко дремлют. А на замок только что напали. Анри наклонился к селектору. Там разнообразно подмигивали красные кнопки. Секретарь появился мгновенно. «Что случилось?» «Выясняем. Пока непонятно». София поморщилась. «Успокойтесь. Ложная тревога. Ваши компьютеры ненадежны, но много о себе воображают. Выключите их все». «И систему охраны?» «Все. Маловеры. Пока я с вами, волос с головы не упадет без моего ведома». Барон поспешно кивнул секретарю. «Исполняйте! Отключите! Совсем полностью!» События развивались странно. Успокаивало, что кроме компьютеров замок охраняли старые добрые колдовские ловушки. Их никому не обойти. А электроника так, модная игрушка. С тихим шелестом поднялись жалюзи. Мерцающий красными огнями селектор мгновенно умер. И назойливые гудки сигнализации прекратились. Все сидели слегка ошарашенные, вспоминая, о чем шла беседа. Барон почувствовал, что обуявшее его оцепенение отступило. Наверное, мозг мобилизовался во время тревоги. Бывает, что неприятное событие помогает. А то бы так и клевал носом до самого конца света. Нельзя терять нить разговора. София безжизненным жестом поправила волосы. «Надоели ваши страхи, вражда, ненависть, кровавые помыслы, предательство. Если буду ждать, пока на земле прекратятся войны, боюсь, не доживу». Неожиданно она улыбнулась. Улыбка походила на гримасу, уголки губ растянулись, обнажились зубы. Барон не торопился со словами. Следовало пробудить сознание остальных, сбросить охватившее всех колдовское наваждение и правильно направить русло беседы. У Максима было неплохое начало. Анри попытался проникнуть в разум сотрудника. Наткнулся на преграду, поискал прореху в защите и, наконец, нашел крохотную, едва заметную щелку. Здесь тонкой нитью наружу шла эмоциональная связь с Софией. Микроскопическая слабина, но туда можно было пролезть. Внутри мозга царствовал безмятежный полумрак. Тихо сопели дремлющие думы. Нашел нужную мысль, разбудил и легонько подтолкнул к выходу. Максим слегка встрепенулся и, спотыкаясь, будто читая по бумажке, произнес. «Очень по-человечески. Чуть что не так, сразу под нож». Лишенная эмоциональной окраски фраза никого не зацепила, а сразу сгинула под столом. Однако божество сочло нужным ответить. «Апокалипсис — это очистка и перезагрузка системы. Человеческая история намного больше, чем вы представляете. Такие события уже случались. Пока дерево плодоносит, за ним ухаживают. Перестало — срубают и бросают в огонь. Потом сажают новое». Барон по-прежнему молчал. Его разум ожил и сконфуженно извинился за минутную слабость. Показалось, что все предметы в комнате — мебель, шторы, люстра — осторожно прислушиваются к разговору. Изнутри рыцарских доспехов, дрожа от возбуждения, вылезла наружу вековая пыль. «Вам же было сказано, не заботьтесь о завтрашнем дне. Завтра я наложу руку мою на этот мир, и он мгновенно перестанет существовать. Больно не будет. Раз и готова». В ее глазах милосердие было не больше, чем во взгляде акулы. Теперь барон аккуратно вполз в сознание Ольги, чтобы разбудить и спровоцировать на легкое хулиганство. Раньше та бы завелась с полоборота, но сейчас Ольга лишь вяло заметила. «Цинично стирать нас, как надоевшую компьютерную игрушку!» «Не зли Господа Бога твоего! Вы — моя мысль, выдумка. Если бы персонажи книги не разрешали автору закончить ее, в библиотеке стоял бы один единственный том». Барон вновь мысленно подтолкнул Ольгу. Она широко открыла глаза, покраснела и вдруг прикрыла веки, откинувшись спиной на кресло. Показалось, что тихо захрапела. Где-то вдалеке вновь отчаянно завыл сигнал тревоги. Барон почувствовал, как сердце резко качнуло волну крови и так грозным цунами промчалось по организму, покалывая кожу. Где-то под потолком хрюкнуло, и всех окатил холодный душ. Он продолжался короткое мгновение, только чтобы взбодрить, но не промочить насквозь. Все вскочили, ожидая полновесного водопада. Человек всегда готов к худшему, но в данном случае потопа не случилось. Лишь распахнулась дверь, и вбежал секретарь. «Не волнуйтесь, это пожар». «Что?» «В смысле пожарная сигнализация. Она работает, хотя полностью отключена, как вы велели. Даже обесточена». «Где-то горит?» «Нет, все в порядке. Никаких возгораний, слава богу». «Спасибо», — отреагировала София. «Чертовщина какая-то у вас в замке творится, барон». «Виноват». Механический вой захлебнулся и смолк, словно его ударили. Селин молча поправляла прическу. Откуда-то появились махровые салфетки. Женщины принялись отряхивать платье, вытирать руки и лица. Все будто проснулись после тяжелого сна. Обычная суета выглядела победой над колдовским наваждением. Странно. Две тревоги подряд не могут быть случайными. Или могут? Кто-то или что-то пытается вмешаться. Вряд ли это люди. Тогда что? Если взять просто факты. Их усыпили и сразу разбудили. А может быть, не так. Сначала одна сила одурманила, а другая спасла, вытащила из гипнотического забытья. Вадим подошел к окну. Похоже, ничего подозрительного не обнаружил и вернулся на место. Ольга стояла, покачиваясь и перенося вес с носков на пятки. Она раздраженно смотрела на невозмутимо сияющую Софию. Андрей принялся резво протирать стол и стулья. Анри почувствовал, как беспричинное возбуждение охватило мозг. Энергия переполняла, тело дрожало от нетерпения. Без тремора остался только нос. Хотелось что-то сделать, резкое и незабываемое. Например, вскочить на стол и сплясать в присядку. Говорят, русские так часто поступают. Стоп! Это не его собственные мысли. Кто-то манипулирует его сознанием. Не стоит плясать под чужую дудку. Он полностью закрыл свой разум. А такую защиту даже носорог расшиб бы голову. Но, к удивлению, лихорадка уменьшилась лишь слегка. Вадим нервно барабанил пальцами по столу. Ольга закончила покачиваться, и от ее неподвижности стало жутковато. Может быть, их разум тоже кипятят? Анри хлопнул в ладони и заявил: «Помни про обеды, сказано в Библии. Пойдем в столовую и продолжим разговор за едой и бокалом шампанского. И ничего не говорите». Максим слишком решительно кивнул. «В Библии сказано «помни про обеды», но поужинать — отличная идея. Голоден как волк». Ольга вдруг вспомнила. «Не тупите. Мы бараны, которых ведут на забой, по дороге угощая сеном». Барон решительно загородил собой Софию. «Стоп! Настоятельно прошу всех успокоиться. Сначала еда, потом бурные эмоции». Влез в мозг Ольги. Там бушевал яростный смерч. «Нас всех накачивают энергией и агрессией», — понял Анри. «С одной стороны, это намного лучше, чем состояние дремоты. С другой, можно перегнуть палку и натворить невесть чего. Напасть на Бога, например. Есть мысли, которые опасно даже думать». Божество усадили во главе стола. величественный, как архангел дворецкий, лично принес шампанское и гигантское блюдо с фруктами. Те лежали огромной горой и выглядели крайне торжественно, словно понимали невероятную сущность момента и были счастливы, что приглашены. Матово-зеленые, будто покрытые воском гроздья винограда, надулись от важности. Тронь, и они лопнут сочным и сладким. Румяные щечки яблок раскраснелись от смущения. Бананы изогнулись в вежливом поклоне. Ломтики арбуза слепили пурпурным огнем своей разверстой плоти. Требовали внимания, звали к наслаждению. Только настоящий ценитель поймет их чистоту, свежесть. Дыни наглотались солнца и подражали своим оранжевым сиянием небесному покровителю. «Осознают ли они, что приглашены только для того, чтобы быть съеденными?» — раздраженно думал Анри. «Весь мир постоянно играет в моржа, плотника и устриц. И парадокс в том, что устрицы тоже считают себя любимым творением Божьим». «Благослови, Господи, трапезу сию!» — привычной скороговоркой произнес Анри. «Благословляю», — отозвалась София. Барон поднял бокал с шампанским. «Прошу внимания! За долгожданную встречу!» «Для человечества это похороны!» — рявкнула Ольга. «За упокой наших душ!» — поддержал барон. София кивнула. «Аминь!» Шампанское щипало небо. Анри оглядел присутствующих. Похоже, все они были на взводе. Ничего себе новость. Завтра всех сотрут. Никто не испытывал восторга. Анри не так уж любил людей, но он столько времени и сил потратил на сохранение цивилизации, что теперь ощущал себя мальчиком, построившим на песке замок, на который вот-вот безжалостно наступят. Барон вновь подтолкнул мысль Максима. Но тот и так был готов. Обычно дипломатичный, сейчас рвался в бой. «Мы ждали другого бога, избавителя, а не убийцу». София осталась равнодушной. «Иногда ожидания бывают неоправданны». Максим не думал останавливаться. «Не нравится кровавая история? Извини. Все идет по воле твоей. Придумай иное, что-то креативное. Прилетят инопланетяне, возникнет искусственный разум». «Плохая идея», — неожиданно жестко сказала богиня. «Блаженны нищие духом, ибо говорят избитые мысли, как откровения. Это ничего не поменяет в ваших мозгах. Будете так же лупить друг друга лазерами и ядерными бомбами. Новых кумиров им подавай. Нельзя служить разным господам, ибо одному станете усердствовать, а о другом не родить. Инопланетяне, виртуальный интеллект не наливают вино новое в мехи старые». Неожиданно свет мигнул. В воздухе на мгновение возникли яркие точки, как помехи на телевизионной картинке. Но, может быть, это только привиделось? Хотя гости переглянулись. Значит, все видели. И впрямь чертовщина. «А что ты хотел? Заманил в гости Всевышнего? Не удивляйся чудесам». Божество негромко выругалось. Комната вновь стала обычной, хотя что-то неуловимо изменилось. Вмешательство неведомой силы оставило след. Так бывает. Смотришь на спокойную реку, и вдруг в глубине почудилось движение огромного существа, и вроде ничего нет, но привычная четкость бытия сломана. Анри показалось, что в потемневших зрачках Софии мелькнуло раздражение, а уголки губ скривились. Она стала живее реагировать на окружающее. В лице появилась мимика. Может быть, мозг девушки адаптировался под высшее сознание? Неожиданно Андрей прервал размышления Анри. Он вскочил, выдал неожиданное коленце, хлопнул ладонями по груди и разухабисто напел. «К нам, как только рассвело, приземлилось НЛО. С виду вроде неказисто, но всех девок увезло!» Анри улыбнулся. Загадочное воздействие, видимо, зацепило всех. Вот и пошел парень в пляс. Ох уж эти русские. Ольга с покрасневшим от гнева лицом не желала участвовать в веселье. «Нет, твою мать, не нравится инопланетяне. Давай сделаем прикольнее. Почему бы тебе вновь не прийти в этот мир и на личном опыте не оценить прелесть страданий и наслаждений? Вдруг боли окажется слишком много, а счастья мизерно мало. Может, у тебя и щелкнет что-то в божественной голове?» Барон Анри внимательно следил за выражением лица Софии. Та сфокусировала взгляд на грубиянке, хотела что-то сказать, потом вдруг передумала и прикрыла глаза, пряча какую-то мысль. Затем произнесла: «Всякий, гневающийся напрасно, будет ввергнут в гиену огненную. Я не шучу». Возникла пауза. Андрей закончил пляску и приблизился к божеству. «Мадам, мы с вами где-то уже встречались, помните?» «Я помню все». «Вы мне понравились. Какая женщина, богиня! Обещали не уничтожать людей». Андрей галантно ухватил безжизненную длань Софии и прикоснулся к ней губами. Высшее существо задумалось, наверное, вспоминало встречу, и, наконец, тихо произнесло: «Славный мальчуган». Барон с интересом оглядел 90-килограммового мальчугана, но ничего не сказал, у каждого свои вкусы. Между тем София лизнула и откусила банан самым несветским образом. «Вкусно. Вы хорошо готовите», — похвалила она Анри. «Да, бананы мне удаются», — согласился он. «Я питаю к человечеству что-то вроде...» Божество принялось обдумывать, что же оно питает, и, наконец, сказала: «Любви». Все, даже Ольга, молчали, наблюдая за процессом поглощения фрукта. Наконец прорвало и Вадима. «Всевышнее слово надо держать по-любому. За язык никто не тянул». София подавилась, откашлялась и воссияла накалом сильнее прежнего. «Я слушаю и понимаю, что горечь слов ваших искренняя. Ситуация сейчас сложилась непростая. Сразу не объяснишь, да вы и не поймете». И вдруг запнулась, замолчала. Барон неожиданно обиделся. «Разговаривает с нами, как с несмышленышами. А кто создал весь этот бардак? Ошибка на ошибке и погоняет нелепостью. Потому что наспех делалось. Торопились успеть к выходным, за 6 дней уложиться. Вот мироздание и вышло такое странное». Решил поделиться претензиями. «Зачем в этом мире столько страдания?» «Да!» — зарычала Ольга. «Вот именно!» — поддержал Максим. Анри понимал, что останавливаться не стоит, поэтому не стал дожидаться ответа, а сразу привел пример. «Мы испытываем боль с первых секунд рождения и умираем в мучениях. Кто придумал садистский механизм родов?» Барон на секунду остановился, оставляя паузу для чистосердечного признания. Такового не последовало. Лишь Ольга высказалась: «Чистый тупизм!» Неожиданно продолжил Вадим: «У людей тела бракованные». «Это почему?» — возмутилось божество. Оно тоже заметно теряло безмятежность духа. Вадим принялся пояснять. «Плоть слаба. Казалось бы, получили ее в уважаемой фирме», — Максим уточнил. «В вашей фирме, владыка». Вадим не дал себя перебить. «В сопроводительных документах сказано: по наивысшему образу и подобию. Так дешевая подделка выходит?» «Вы совсем сдурели?» — спросила София. «Нет, он дело говорит», — кипятился Максим. «Наша кожа уязвима, царапается, повреждается при даже незначительных ударах. При изменении температуры организм ломается, износ деталей необратим». Теперь они говорили почти в унисон. «Где компенсации и замена частей по гарантии?» Барон чувствовал нездоровый зуд в мозгу. Слова рвались наружу, как пар из кастрюли. Удержать невозможно, иначе крышку снесет. Решил хоть не хамить. «Пора исправлять ошибки. Поменяйте настройки мироздания. Опустите рычажок страдания и поднимите наслаждение, чтобы мы выбирали не между слабой и сильной болью, а между большим и умеренным счастьем». «Барон, вы в своем уме? Понимаете, кого учите?» «Со всем уважением просто прошу». Барону было уже все равно. Ольга разжала сомкнутые губы. «Если постоянно мучить своего ребенка, он вырастет уродом. Любуйся на творение. Оно достойно Создателя. Вадим кивнул. «Всякий в ответе за тех, кого создал». «Мир наш, дерьмо!» — резала правду матку Ольга. Божественный лобик нахмурился. София схватила банан и принялась нервно жевать вместе с кожурой. «А я не согласен. Есть ложка варенья», — отважно возразил подруге Андрей. Он нежно погладил прядь волос богини. «Кое-что в этом мире устроено хорошо. Секс, например». Божество взглянуло изумленно и строго молвило. «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодей». «Точно! Мы двуполые!» — в голосе Андрея звучал неподдельный энтузиазм. «Прелюбодеяние! Отлично придумано! Класс! Душевное спасибо!» «Ты забавный, блаженный, чистый сердцем, ибо не понимают, что говорят. Секс!» София задумалась, потом сжала руки перед грудью, переплетя пальцы, и вновь заговорила. «Пришлось лично изобрести эту забавную штуку». «Здорово получилось!» — похвалил Андрей. «Спасибо. Сначала рай показался пресным. Адам с Евой были похожи на дебилов. Слонялись, не зная, чем заняться. Адам ныл, приставал к Еве, любит ли она его. А что делать?» — философски отвечала Ева. «Пришлось добавить интриги, остроты, эротики». «Все равно дерьмо!» — возразила Ольга. «Это надо ж так исхитриться придумать, чтобы в восторге лизать!» Она остановилась и кивнула на злополучный банан. Перевела взгляд на Андрея. «А ты, сексуальный маньяк, заткнись и сядь, целее будешь!» В минуту просветления барон понял, что они здорово перегнули палку. Божественное терпение не бесконечно. Что с ними со всеми творится? Чьи чары превратили их в стадо обезумевших мартышек? Хватит криков и жалоб. Пора подсунуть начальству виноватого. И поделикатнее. «Возможно, в дурном характере человечества виноваты ангелы и демоны. Они проигрывают в нас свои болезненные фантазии. Учат плохому». Андрей сразу перебил. «Вмешиваются в жизнь, устраивают войны, ужасы любят, чтобы сначала любовь, а потом все погибли, да и подглядывают без конца. Тут лежу, а меня кто-то по заднице гладит. Оборачиваюсь. Никого». София оживилась, словно услышала то, что хотела. «Знаю. Браконьерствуют мои ангелы, черти такие. Интриги плетут, заговоры. А черти те вообще предали и продали все, что можно. Патриотизма не на грош». «Вот-вот», — верноподданнически поддержал Анри, чувствуя, что версия нерадивых слуг приятна божественному сознанию. «Они во всем виноваты. С чужого голоса поют. Враги, агенты влияния. Повременим с апокалипсисом?» — тихо спросил он. «Нет», — жестко сказала София. «Не повременим». «А-а-а!» — вдруг заорала Ольга, вскинув согнутые пальцы к лицу. «Получи, фашист, гранату!» «Все», — подумал барон, — доигрались. Тут свет вновь явственно мигнул. Потом еще раз. В воздухе возникла рябь, и комната сгинула в чернильной мгле. Лишь голова и плечи Софии излучали слабое сияние. В этом тусклом свете фигуры присутствующих казались зыбким отражением в мертвой ночной воде. Предметы, как и сама комната, растаяли. В бесконечном море тьмы не было ни границ, ни начала. И там что-то происходило. Сдвигались вселенные, рушились громады. Губительная или, наоборот, животворящая сила скручивала нечто неведомое в еще более непостижимое. Наяву таких явлений не встретишь, скорее в тягучем ночном кошмаре. Что произошло? Терпение божества лопнуло, и конец уже наступил. Андрей не испытывал страха, просто ждал, что будет дальше. Внезапно света стало больше. Там, где раньше существовал стол, возникло медленно вращающееся изображение рождественской елочки. Ее шарики, игрушки и мишура блестели густыми бархатными огоньками. Некоторые весело подмигивали. Барону почудилась в этом мерцании скрытая насмешка. Явственно раздалось ёмкое ругательство, произнесенное хриплым от ярости женским голосом, явно не принадлежавшим жене. Разум поспешно списал хулиганство на Ольгу, чтобы не впасть в богохульство. Словно в ответ в воздухе засветились выплывшие из ниоткуда огненные строки. «Отметьте крестом фразу, с которой вы согласны. Цивилизацию уничтожат инопланетяне. Людей поработят злые роботы. Все вымрут от глобальной пандемии. Грянет апокалипсис. Затрудняюсь ответить». Теперь можно было различить, как губы Софии шевельнулись. «Черт! Дьявол! Кто это делает?» Барон бросил взгляд на притихших сотрудников. Было понятно, что шутников среди них не наблюдалось. «Извините, но это не мы!» Анри недоумевал. Неужели может происходить что-то неподконтрольное самому Господу? Хотя в Библии немало странных строк, где Бог изумляется происходящему, будто турист на фейерверке в Сен-Тропе. В мироздании сплошные загадки, а когда пытаешься разгадать одну, возникает десяток новых, а тому, кто разгадает все, не уцелеть. Между тем руки божества внезапно пришли в движение. Пальцы принялись перебирать что-то невидимое, будто пряжу или паутину. Слова в воздухе погасли, но появились новые. «Система заражена вирусом». Буквы окрасились в кроваво-красный цвет и тревожно замигали. Затем появилась новая надпись. «Программа совершила недопустимую операцию и будет закрыта». Изображение вспыхнуло и исчезло вместе с рождественской елкой. Тьма пропала. И возник свет. Вокруг вновь были знакомые стены столовой. Чудные дела. Неожиданно барон почувствовал, что возбуждение, кипятившее его мозг, исчезло. Кто-то играет с ними, как с тряпичными марионетками. И противостоять этой силе почти не удается. Кто же это? Явно не божество, находящееся в Софии. Оно и само в растерянности. Всевышний задумчиво хмурил девичий лобик. «Как же все запуталось!» Максим смущенно смотрел на девушку. Наверное, его тоже отпустило. «Извините, похоже, мы тут были слегка не в себе». «Это понятно. Особенно впечатляла Ольга. Готова была броситься на меня». Ольга неопределенно пожала плечами. София знакомым жестом убрала прядь со лба. «Проблема на проблеме. Надо разбираться. Посмотрю, что можно сделать. Даю отсрочку на 33 года». Анри замер, молясь, чтобы никто, даже Андрей, не спугнул возникшую тишину. «Почему на 33?» — спросил Вадим. «Потом поймете». Анри подумал, что отсрочка, конечно, хорошо, но вряд ли что-то изменит в божественных планах за столь короткий срок. Скорее всего, накажут каких-нибудь небесных стрелочников, а потом, через три десятка лет, с чистой совестью уничтожат и человечество. До кучи. Но у барона был припрятан Джокер в рукаве. Анри надеялся, что даже Богу неизвестен его план. Однако события последнего часа сильно поколебали его уверенность в собственной изворотливости. Тот, кто успешно манипулировал разумами всех участников встречи, мог преподнести еще много сюрпризов. Их ловко превратили в послушных кукол и натравили на Бога. Но так или иначе, апокалипсис отсрочен, пусть на время. Удивительно складываются разрозненные части мозаики. Что ж, он попытается спутать все карты мирозданию, а там посмотрим, кто победит. Тот и прав. Главный принцип любой реальности. Неожиданно София перестала светиться. В ее глазах вдруг появилось изумление. Она открыла и закрыла веки и сбивчиво произнесла. «Что происходит? Где я?» Барон опешил. Пойманное рыбище вдруг сорвалось с крючка.